К нему быстро подскочил очкарик, который меня притащил. Судя по низким поклонам и раболепному разговору последнего, Толстый был большой шишкой, одним из главных заместителей Танаки, помогающим вести бизнес. «Уважаемый Хашира-сан, вышла небольшая ошибка. Дайте немного времени, и мы все исправим. Прошу вас, только не беспокойтесь. Ваше задание будет выполнено, но немного попозже», — запел очкастый, дрожа, как осиновый лист. «Ямагути-сан, с вами все хорошо?» — недоуменно спросил Толстый, меняясь в лице. Я краем глаза заметил, что сотрудник провел аудит. Большего от него мне не нужно. К тому же, Танака-сан подписала указ о борьбе с переработками в этом квартале. Нет, все не то. Не смотрите туда, умоляю. Чуть не плача взмолился Ямагути и бросил на меня едкий взгляд. Как бы говоря, ну, что ж ты меня подставляешь? Я был уверен в своей работе. Нет, конечно, мог сделать что-то не так, но процентов на 80 точно все выполнил. И хоронить свои старания не хотел. Хашира-сан, извините, что говорю без спроса, но я действительно все закончил. Вот, можете проверить и дать оценку, сказал, проявив небольшую дерзость, отчего Ямагути чуть не слопал свой галстук. Стой, что ты творишь? Ты вообще тут не работаешь, боже мой, простонал Ямагути, становясь белым, как снег. Ямагути-сан, прошу вас, передохните. Вы, очевидно, устали. Мы решим с вашим сотрудником все дела. Вижу, он у вас очень смышленый, пробубнил под нос Хашира, разглядывая монитор с выполненным заданием. Во имя всего святого, Хашира-сан, ныл Ямагути. В то время, как я начал прояснять ситуацию, доводя до руководства суть дела, прошу меня извинить, Хашира-сан, я случайно зашел в этот офис. Меня приняли за другого сотрудника и дали задание. Я давно увлекался подобным делом, оно показалось очень знакомым. Потому решил взяться, чтоб не отказывать старшему. Задание оказалось настолько интересным, что я не смог оторваться. В итоге, подставил Ямагути-сана, за что приношу извинения и готов понести наказание, сказал ровным тоном, в то время, как босс рассматривал мой компьютер. Да, громко воскликнул очкарик, он во всем виноват, залез на чужое место и все испортил. Боже, прощай, моя репутация, которую строил годами. Хмм, потише, Ямагути-сан, я, кажется, понял, в чем дело, промычал Хашира, отвлекаясь от проверки. Знаете, что я вам скажу, уважаемые, добавил, морща лоб и обращаясь к нам обоим. Только не увольняйте, я все исправлю, взмолился Ямагути, а я молча уставился на толстяка. Последний молчал какое-то время, глядя поочередно на нас. Потом хмыкнул и громко выдал. Уважаемые господа, тут может быть лишь один вердикт и не более. Не знаю, как вы так умудрились, но это попросту гениально. Хашира расплылся в улыбке, а Ямагути начал хихикать, как бы ему подыгрывая. Странное стечение обстоятельств привело к хорошему исходу. Ямагути-сан смог найти неплохого специалиста в сфере маркетинга, а уважаемый, на меня пал взгляд босса, предлагая представиться. Кайта Кавасима, сказал в ответ. Так вот, Кавасима-сан получил возможность заниматься тем, что действительно ему нравится. Любовь к своему делу – залог успеха, а успех одного сотрудника – это успех всей компании. Надеюсь, вы это знаете. Конечно, задание выполнено немного не так, вижу нестандартный подход и некоторые странности, но это свежо и смело. Думаю, сотрудник с такими навыками пригодится в нашем отделе. Дальше все пошло очень быстро. Хашира заявил, что хочет видеть меня в рядах маркетологов, занимающихся аудитом. Ямагути, естественно, согласился. К тому же ему не хватало сотрудников. Потому как работать тут мог не каждый. Уметь продавать товар – это сложно. И даже диплом престижного колледжа не всегда помогает этому научиться. Какое-то время я болтал с Хашира-саном с глазу на глаз. Тот удивился моей низкой должности и зарплате. Сказал, что стажером может быть кто угодно. Так что меня легко отпустит начальство. Хашира-сан уладит все нюансы, и я смогу через пару дней занять место в офисе, куда попал по ошибке. Конечно, должность у меня будет маленькая, всего лишь менеджер начального звена, который подчиняется почти всем вокруг, но уже не стажер, что неплохо. Первый карьерный рост за 6 лет. Вот что русский дух делает с телом японца, или дело тут совершенно в другом. Согласно все тем же традициям, я должен был отказаться от такого стремительного повышения, точнее, сделать вид, что отказываюсь. Ведь я как бы не заслужил скачка вверх, оказавшись в нужном месте в нужное время. поступил так, аккуратно заикнувшись, что это слишком большая честь для стажера, на что получил нечто вроде «давай без твоего кокетства, дружок», и разговор был закончен. Уверен, это все породило волну новых слухов. Хиро там теперь сдохнет от желчи. Но мне-то какое дело, в шоу-бизнесе и не такое бывало, особенно в старые времена. Продолжил жить своей жизнью, заняв новую должность, где зарплата была куда выше, и я решил этим воспользоваться. Отправляться в дорогой ресторан было глупо. Мне не настолько повысили жалование, да и тратить последние гроши – полный бред. Так что просто сходил в супермаркет и закупился больше обычного. Здесь мало плодородной земли, потому овощи с фруктами стоят дороговато. Взял немного яблок в честь праздника, плюс некоторые бытовые принадлежности, воду и готовую еду, как всегда. Возвращаясь домой, обратил внимание на девушку небольшого роста в короткой куртке. С виду довольно простая, примерно 25 лет. Не красотка, но уродиной тоже не назовешь. Такие толпами ходят по Токио. Но тогда почему у меня сжалось сердце, ладони стали потеть, а во рту пересохло? Пора искать даму для снятия напряжения. Если так реагирую на обычную горожанку, значит уже одичал. И женского внимания мне действительно не хватает. Не успел признаться в маниакальных наклонностях, как понял, что все неспроста. Чуть не выронил пакет от подобной мысли. Потом взял себя в руки и подавил реакцию тела Кайта. Память наконец-то раскрылась. Я понял, что это бывшая парня. И он до сих пор испытывает перед ней некий трепет. Не то чтобы страх, любовь или нечто подобное. Просто неловкость от воспоминаний, которые резко нахлынули. Они были не самыми лучшими, ведь дамочка просто кинула парня, причем не только морально. В Японии молодые пары ведут совместный счет в банке, где собирают деньги на свадьбу и дальнейшую жизнь. Конечно, мы насобирали немного, и глупо сейчас вспоминать, но все же совместные бабки уплыли в руки этой застенчивой фифы, которая сейчас шла ко мне и смотрела, как ни в чем не бывало. Нет, я всегда готов помочь женщине, если потребуется. Но Мисака зарабатывала так же, как я. Да и о проблемах с деньгами не говорила. Просто молча нашла себе парня, свалила и обнулила наш счет. Потом сказала, мол, были проблемы, и что она вернет мою долю. Прекрасно знала, что я не стану брать деньги, а тем более напоминать о долге. Потому провела успешную партию, забыв заплатить. И да, мне не жалко. Еще раз говорю, сумма там небольшая, плюс требовать что-то с женщин не стоит. Скорее бесит сама ситуация, которая отдаленно напоминает то, что было у меня в прошлой жизни. Мисака пялится на меня, как следовательно задержанного, будто хочет устроить допрос. Ждет, пока поздороваюсь, проявлю смущение или что-то еще. Контролирую тело Кайта, иду вперед с кирпичным лицом, любуюсь видом многоэтажки, что стоит впереди. Мисака уже слишком близко, напряжение нарастает. Девушка хочет проскочить мимо, но не может с собой совладать. «Привет, Кайта, как у тебя дела?» Слышится тихий голос. Замираю на месте, ставлю тяжелый пакет и решаю поговорить. Нет, я не буду ей что-то высказывать. Просто покажу, что я счастлив. И это будет лучшая месть в сложившейся ситуации. «Привет, извини, не узнал. Богатый будешь, хотя да, ты и так вроде», ответил, улыбаясь краешком рта и намекая на то, что Мисака променяла меня на успешного менеджера крупной фирмы. «Погоди, я не меняла прическу, и куртка у меня все та же», смутилась бывшая, не понимая, к чему я клоню. «Забей», бросил ей невзначай, «дела у меня хорошо, сменил работу, получил повышение, вот, планирую снять квартиру получше. Вообще, я планировал купить дом в будущем, не размениваясь на промежуточные варианты», сказал специально для красного словца, чтоб позлить бывшую. «Ау, понятно», простонала Мисака, вытянув лицо. «Привыкла видеть меня неудачником, теперь испытала культурный шок. А у тебя как дела? Решила вернуться, в смысле в наш район? Ты же переезжала», сказал, сверля бывшую взглядом и добавляя в голос немного твердости. «У меня, то есть да, я случайно тут, по делам. Не ожидала, если честно, тебя увидеть», пытаясь сделать хорошую мину при плохой игре, произнесла девушка и натянуто улыбнулась. «Я тоже, шел и не думал о тебе, а тут вон как бывает», улыбнулся с легким сарказмом. «Кстати, как там твой парень? Надеюсь, у него все отлично?» «Конечно», кивнула головой девушка. «Мы пока собираем на свадьбу и вместе много работаем. Когда отлично, много не работают, дорогая. Вижу по глазам, что побег к мажору пошел не по плану. На свадьбу они собирают. А ведь Хахаль зарабатывал в несколько раз больше меня, да и наши совместные деньги пошли теперь в общий котел. Что ж, рад за вас, думаю, с деньгами проблем не будет. Если что, у тебя есть запас, ты очень запаслива в финансовом плане, насколько я помню, сказал, как ни в чем не бывало. Ох, да, я умею распоряжаться деньгами, выдавила Мисака, понимая, к чему клоню. Слушай, прости, что тогда не вернула твою часть со счета. Там вышла одна проблема, а ты потом не напомнил, добавила, чуть не провалившись сквозь землю. Стало ясно, что победа в негласной дуэли за мной, но Мисака не спешила сдаваться, применив секретный прием. Глава 12. Не волнуйся, все хорошо, я давно забыл об этом, и не понимаю, о чем ты сейчас говоришь, махнул рукой с ложной легкостью. Казалось, это конец. Вместо застенчивого неудачника без гроша в кармане бывшая увидела уверенного в себе, успешного человека, который может поставить на место кого угодно и не опускается до глупых требований с угрозами. Миса сказала еще что-то глупое, затем пояснила, что надо идти, и уже развернулась, чтоб скорее убраться. Но в последний момент ахнула, повернулась ко мне и задала колкий вопрос. «Прости, Кайта, забыла спросить, как у тебя в личном плане? Не нашел себе новую девушку? Прошло уже столько месяцев. Наверняка женился на красотке из своей корпорации», произнесла, с трудом скрывая нотки сарказма, и чуть не расплылась в улыбке, чувствуя дух реванша. «Я?» – спросил, ведя бровью. Тело Кайта заметно расстроилось, ощущая себя проигравшим, но я был другого мнения. Потому заминка длилась недолго. «Знаешь, Миса, мне это просто не надо. Считаю, что свобода сейчас – лучшее благо», – философски рассудил в ответ, выставляя защиту. В тот момент рядом возникла Томи. Не знаю, как она тут очутилась и что задумала, но предчувствие забило тревогу. «Привет, как дела?» «Ты спросила, есть ли у него девушка, верно?» – весело бросила Томика, помахав рукой бывшей и вплотную приближаясь ко мне. «Что? Простите, кто вы такая?» Немного смутилась Мисака. «Я как раз его девушка. Мы начали недавно встречаться. Он не хочет пока говорить. Боится спугнуть наше счастье и все такое», бодро протараторила Томи. А я мысленно хлопнул себя по лбу, воскликнув про себя: «Твою ж мать, Томика, погоди», сдержанно произнес, пытаясь предотвратить бурю. «Это моя соседка по лестничной клетке», пояснил бывший. «Я был уверен, что сейчас что-то случится». В глазах Томи читалась полная катастрофа, но сама блогерша об этом не знала. «Соседка?» – повела бровью Мисака. «А, то есть вы просто встречаемся, со всеми вытекающими последствиями», – бойко сказала девушка и взяла меня под руку. «Томи!» – воскликнул, пытаясь как-то ее осадить. «Погодите, мне не стоит участвовать в вашей беседе. Думаю, вы хотите остаться наедине», – проговорила Мисака и вновь попыталась уйти, но Томи не дала это сделать, став играть на публику по полной программе. «Что не так, уважаемая?» – пожала соседка плечами. «Кайта слишком застенчивый, да, это единственный минус, а так, у нас отличные любовные отношения, я не могу прожить без него больше часа и ревную как кошка ко всем попала». «Томи, нет, все не так, давай без твоих шуток», – прошипел, пытаясь одернуть соседку, но это ее лишь распалило. «Да, Кайта принадлежит только мне. Знай, что это моя частная собственность, и это тоже. И, конечно, да, самое основное», — гордо заявила Томика. Ее руки стали меня откровенно лапать, касаясь не самых приличных мест. Девушка тронула мое плечо, грудь, живот, переместилась ниже, и я отбил ее руку. «Просто это реально уже перебор. Вот, он, моя персональная машина наслаждения. 5 раз за ночь. Это далеко не предел, если ты понимаешь, о чем я», продолжала вопить соседка. После этих слов Миса вся покраснела, точнее даже позеленела, тараща глаза и глотая воздух, как рыба. Бывшая поняла, что оказался в плохой ситуации. С одной стороны, моя как бы девушка спятила, но с другой, любые комментарии по этому поводу выставит дурой саму Мисака. В итоге девушка прошипела что-то под нос, махнула рукой в стиле «да ну вас», нервно дернула плечами и бросилась прочь. Когда шла, чуть не упала на ровном месте, ойкнула и ускорила шаг. Какое-то время просто смотрел в спину бывшей. Не знаю, на чьей стороне тут победа, но это было забавно. Потом отлепил от себя Томика, слишком сильно вжившуюся в свою роль. «Какого черта ты делаешь?» – спросил, пытаясь быть строгим, хотя на деле с трудом сдерживал смех. «Решила помочь, как ты мне тогда. Она хотела тебя забулить путем спекуляций на мужском достоинстве. Разве ты это не видел? Воскликнула Томи, разводя руками. Видел, я ж не слепой, но быть озабоченной при этом не обязательно. Я просто видела в интернете, что современные девушки ведут себя брутально, как мужики. То есть мы тоже можем говорить о близости напрямую, и это сейчас даже модно. Вот решила показать твоей бывшей, насколько я продвинута и современна, гордо пояснила соседка. Не все, что видишь в интернете, надо переносить в реальную жизнь, воскликнул, делая акцент на каждом слове. При этом поставил плюс Томика за то, что быстро поняла ситуацию. Так еще не постеснялась влезть в разговор старших и применила актерский талант. Не знаю, может, я уже совсем спятил, но девочка далеко пойдет. Такие чаще всего и становятся звездами. Так было, по крайней мере, в моей практике. Я не все позаимствовала, что-то добавила от себя. Получилось довольно эффектно, улыбаясь, произнесла Томи. Да уж, эффект разоравшейся бомбы. Но больше так делать не стоит, мрачно сказал ей, давая понять, что подобная помощь мне ни к чему. Ага, хорошо, как скажешь. А чем я, по-твоему, озабочена? Ты сказал, не надо быть озабоченной, спросила вдруг Томика, глядя на меня с любопытством. Не понял, сначала смутился я. А, в этом плане, забей. Просто не делай так больше и все, иначе наживешь себе гору проблем. Поняла, я все же включил старика, хотя клялся такого не делать, и прочитал Томи немного нотаций. Девушка извинилась за свое странное поведение, а потом забрала у меня часть еды. Да, так и сказала, у тебя есть что-то вкусненькое, Кайта, не поделишься со своей новой девушкой. Конечно, слово «девушка» звучало здесь с юмором, но все же я чуть напрягся, а проворная Томи вытащила у меня из пакета пару вкусняшек, сказала большое спасибо и свалила в закат. Ох уж эти женщины, особенно те, что практикуют мукбанг. Мне осталось лишь стоять, раскрыв рот и пытаться кое-как собрать мозги в кучу. В приватной комнате «Дорого кафе» играла тихая музыка. Неоновая подсветка создавала интимную атмосферу. Возле столика стоял шест, у которого изящно танцевала девушка в весьма откровенном наряде. Напротив сидел мужчина лет 32 со стаканом в руке. На гости был дорогой расстегнутый пиджак и белая рубашка без галстука. Лицо мужчины хитрое, слегка заостренное, глаза как у хищной птицы. Под носом тонкие усики, которые выглядят глупо, но кона они идут, дополняя образ и внося в него небольшую изюминку. Рядом с Кана находится его друг и помощник Мамата. Он почти не обращает внимания на танцующую красотку, уплетая якитари, жареные кусочки курицы и овощи в кляре. Кана бросает взгляд на товарища, желая его осадить. Мамата сожрал уже столько, что действительно может лопнуть. Но в этом деле Танака ему не указ. Он лишь досадно вздыхает, отпивает алкоголь и продолжает наслаждаться красотой эротического танца. Кана, я не понял, когда мы накажем этого мудака? Отрываясь от еды и неуклюже вытирая лицо салфеткой, произнес вдруг Мамата. Какого? Немного нахмурился Кана. Этот двухметровый амбал, который напал на меня. Помнишь, когда я подошел к твоей сестренке в тот раз, хотел взять ребят, поломать ему ноги, но ты меня удержал, сказал позже. Клянусь, я бы сам ему нападал, но он прыгнул из-под тишка и был мастером спорта по карате. Мы и специально наняла эту глыбу, сам понимаешь, проговорил Мамата, глядя на своего влиятельного товарища. Ох, сколько можно уже, закатил глаза Кана, отставляя стакан и закусывая сашими. Мне жаль, что ты пострадал. Обещаю разобраться с этим качком, но сегодня пока не до этого. Я уже говорил, он чувствует себя безнаказанно. Если так пойдет дальше, каждая собака в Токио возомнит себя львом, обиженно проворчал Мамата. Хватит, грозно, но без крика оборвал его Кана. Мы добились с тобой согласия этой стервы. Мы вместе, понимаешь, все хорошо, доведем дело до конца, а потом разберемся. И да, хочешь, чтоб тебя не били, займись боевыми искусствами и сядь на диету. Что, меня никто не бил, друг? Просто он прыгнул сзади и все. Ладно, что тебе объяснять? Слушай, эта милая гейша только танцует, или имеет другие, более полезные функции? На последних словах Мамата расплылся в улыбке, заметив, что в помещении есть кое-что интереснее вкусной еды. Такое поведение откровенно бесило Кана. Но где еще взять человека для выполнения грязных делишек? Так что наследник рода Танака немного нахмурился и сдержанно сказал. Тихо, проведем сделку, и я лично сниму тебе двоих крошек. Погоди, но, и годичный абонемент в лапшичную за мой счет, несмотря на стальной характер и опыт, хорошее образование и большую ответственность, Мэй была все еще молода, а молодость нельзя вылечить, она проходит сама, как легкая болячка на теле, неизвестная медицине. Мэй не знала, что больна, как и все молодые красотки. Ее план казался логичным и четким, правильным и грамотно выверенным. Танака не стала просить совета, делиться даже со своей секретаршей. Она просто улучила момент, назначила встречу брату и явилась во всеоружии. Девушка взяла с собой двух вооруженных охранников. У нее был телефон с приложением, через которое можно вызвать полицию одной кнопкой. А в кармане лежало то, что, казалось, спасет в экстренной ситуации. К тому ж, встреча с Кана должна проходить в людном месте. Он не посмеет ничего сделать. Да и братские чувства еще не остыли. Он будет относиться к ней, как к сестре, невзирая на ненависть. Сопоставив факты, девушка набралась смелости и пошла навстречу, ошибочно полагая, что у нее в рукаве полно козырей. Оказавшись в указанном месте, Мэй немного поморщилась. Кафе имело нехорошую репутацию. В нем вроде как танцевали распутные женщины, а ночью предоставлялись услуги не самого приличного характера. Притон для развратников. Других мест он не знает, прошипела Танака, глядя на яркую вывеску и фасад, стилизованный под восточный стиль. Девушка дала распоряжение охранникам. Те обещали прийти на помощь, если потребуется, как только получит условный сигнал. Дальше Мэй продумала все нюансы, поправила прическу и фыркнула, давая понять, что игра глупого братца сейчас пойдет не по плану. Девушка зашла внутрь бодрым шагом. Охранники сделали вид, что не с ней, и вскоре потерялись в основном зале. К Мэй подскочил шустрый то ли официант, то ли администратор. Он несколько раз поклонился и сказал, что господин уже ждет. Затем Танаку повели в приватную комнату. По пути девушка столкнулась взглядом с полуодетой танцовщицей, пристально на нее посмотрела и с отвращением отвернулась. Спустя считанные секунды, Мэй уже стояла возле стола, где сиделка на смамата, а рядом крутила задница уродливая, по мнению Мэй, стриптизерша. «Привет, ты как всегда пунктуально», — с улыбкой произнес брат, отставляя стакан, из которого только что пил. «А ты как всегда жалкий», — проворчала Танака, не в силах сдержать свою ярость. «О-о, красавица, не надо так злиться, мы позвали тебя просто поговорить, ты обычно такая колючая». «Присядь, выпей виски, расслабься», — дружелюбно проговорил Мамата. Толстяк поднялся с места и подошел к Танаке. Он хотел на первый взгляд выступить джентльменом, а на самом деле просто бесил красотку, пытаясь выбить из колеи, как всегда. Сегодня Мэй была настроена очень решительно. Не успел краснощекий толстяк подвалить, как в его лицо врезалась струя перцового баллончика для самообороны. Мэй брызнула не сильно, так чтоб не пропитать газом все помещения. К тому же тут была хорошая вентиляция. «А-а, мои глаза! Она мне выжгла глаза! Помогите!» – завизжал Мамата, как резанный. «Пошел вон! Ты меня утомил! Иди промой свою рожу и больше не суйся сюда!» – взревел Кана, потеряв контроль над собой. Мамата понял, что от него требуется, потому быстро бросился прочь, поскуливая, как мокрый щенок. «Извини, сестра, он просто хлебнул лишнего, вот все! Можешь не волноваться, теперь мы будем наедине!» Тихо произнес брат, склонив голову, давая понять, что во всем виноват Мамата, а сам он, просто ангел без крыльев. «Хаэм, толстяк неотесанный», – прошипела Танака, подходя ближе. «Да, ты тоже следи за словами, сегодня я не намерена терпеть чьи-то выходки», – добавила, деловито показав перцовый баллончик. «Убери это, Мэй, тут достаточно остроты», – улыбнулся Кана. Он услужливо поставил сестре тарелку с морепродуктами и налил в бокал дорого шампанского, что стояло в ведерке со льдом. Мэй заняла свое место, повернула голову и с презрением уставилась на танцовщицу. Та продолжала демонстрировать тело, как ни в чем не бывало. Такой выдержке мог бы позавидовать любой самурай. «Извини, Мамата ее позвал. Ох уж этот толстый развратник», – изображая смущение, сказал Кана. «Юки, достаточно. Иди отдохни», – в приказном тоне бросил красотке. Та прекратила танец, покосилась на Мэй, отвесила поклон и ушла. «Продажная вещь», – пробурчала под нос Танака, но вслух сказала другое. «Итак, какого дьявола ты творишь? Похоже, наследство отца снесло тебе голову», – грозно сказала брату. Взяла стакан, но пить из него не стала. «Хэмэм, не знаю, не знаю. Вообще-то я главный наследник, если ты не забыла. Отец передумал в последний момент», – при странных обстоятельствах, мы, так что обе его компании принадлежат мне», — пояснил ровным тоном, поедая креветку. «Дело не в этом, не притворяйся», — заявила Танака. «Ах да, эти блогеры, СМИ, ты потратила много денег, чтоб их заткнуть, но интернет помнит все. Все знают, что Мэй Танака сбила несчастного человека на своей яркой, весьма хорошей, признаться, машине», — проурчал довольным котом брат. Кана был прав. Мэй сбила лишь верхушку новостной волны, не позволив себя затопить. Но небольшое подмачивание репутации все же произошло. Брат знал это и бил по-больному. Только девушке было плевать. Она пришла сюда не за этим. Причем тут тот случай, Кана? Неужели ты настолько глуп или попросту издеваешься? Спросила без лишних эмоций, глядя в глаза. Хех, ладно, ты меня раскусила. Мои люди связали тех недоумков и забрали у них образцы игровых планшетов. Можешь идти в полицию хоть сейчас, ты ничего не докажешь, с улыбкой произнес Кана, давая понять, что задавит сестру, если та не отдаст свою фирму. Что он такое несет? Планшеты были у одной из фейковых групп курьеров, а нападение произошло нами вместе с этим стажером. Мысленно смутилась Мэй, но вида не подала. Вместо этого, съела кусок яблока, лежащий на большом блюде, и аккуратно спросила, зачем было привлекать якудзу. Ты мог убить человека, у них было боевое оружие. Это уже не смешно. Кана хотел отпить виски, но тут же изменился в лице. Мужчина слегка побледнел, открыл рот и закашлялся. Лишь потом с трудом выдал. Постой, что ты сейчас говоришь? Отличный блеф, надо признаться. Но не знаю для какой цели. Танака немного смутилась. Она хорошо знала брата и четко понимала, когда он подвергается стрессу или паникует. Так вот, сейчас Кана попросту обалдел. Конечно, он мог соврать, сыграв лучше любого актера, но судя по многим факторам, наследник правда не при делах, к тому же это не его почерк, он скорее мастер обмана, запугивания и давления, такой никогда бы не стал прибегать к помощи настоящих бандитов. Ами, моя секретарша, она видела вооруженных людей, когда возвращалась с работы, выдала первое, что пришло в голову, понимая, что просчиталась. И со стороны брата все выглядит слишком нелепо, он даже про образец не прознал, толкует о каких-то планшетах. Странно, но кто тогда совершил нападение в подворотне? Глава 13. Ахаха, извини, проявил немного эмоций Кана, затем стал серьезным и уставился на сестру. Эта серая мышь могла выдумать, что угодно. Ты взъелась на меня только поэтому? Нет, ты действительно мне надоел, и я решила расставить все точки над «и», произнесла девушка, грозно сжимая кулак. Надо было выправить ситуацию. Сейчас Мэй похожа на психопатку, которая видит то, чего нет на самом деле. Именно, дорогая, давно пора. Каковы твои условия передачи компании? Сказал Кана и выпил. Лицо мужчины стало холодным и злым, в глазах вспыхнули огоньки. Он дал понять, что не отпустит сестру просто так, и дожмет в этой комнате, не позволив дальше увиливать. Условия, они очень простые. «Ты отстанешь от меня навсегда, иначе пожалеешь, братишка», — ответила девушка и взглянула в глаза Кана. «То есть, ты пришла только за этим?» — переспросил он. «А разве этого мало?» — повела бровью Мэй. «Хотела лично тебе сказать, а то твой жирный передатчик работает плохо». «Ладно, твое последнее слово», — рявкнул Танака-старший, давая понять, что шутки точно закончились. «Отвали от моей части наследства», — прошипела сестра. «Хорошо, значит, ты сделала выбор», — с облегчением сказал брат и откинулся на спинку дивана. «Я давно его сделала, глупый, но ты перешел все границы, и если еще раз попробуешь насолить, то знай, что последствия будут». Девушка не успела закончить. Кана что-то нажал на смартфоне, и в приватную комнату ворвались сразу несколько человек с не самыми добрыми лицами и намерениями. Мэй громко ахнула, вызывая полицию с помощью приложения. Она также подала сигнал охране, понимая, что словами тут не отделаться. Но вызов почему-то сорвался, а охранники вдруг исчезли. Они должны быть рядом, все контролировать и не дать нахальному брату перейти черту. Но амбалы пропали в самый неподходящий момент. Девушка осталась один на один с толпой мужиков, которые могли сделать с ней что угодно. Конечно, брат вряд ли пойдет на убийство или насилие, но даже без этого есть много способов заставить подписать документы. Мэй прекрасно все понимала, потому испытала приступ жгучего страха, но не поддалась эмоциям и выхватила перцовый баллончик. «Не подходите, отстаньте», — грозно выпалила сестра. Мужская рука молниеносно вырвала баллончик из женской ладони. Наемники мерзко заулыбались. А брат допил виски и стал взволнованно говорить. «Видите, что случилось? Госпожа Танака смешала алкогольные напитки и потеряла связи с реальностью. Нужно срочно отвезти ее домой. Только так, чтоб без лишнего шума. Не хочу потом лишних сплетен и слухов», — пояснил Кана, дерзко ухмыляясь. «Придурок! Проклятая сволочь!» — взвизгнула девушка и плеснула в брата шампанским. Тот громко рассмеялся, утираясь салфеткой, а один из охранников брызнул девушке в лицо из баллончика. Только вместо слезоточивого газа там было нечто другое. Мэй стала тереть лицо, проклиная злобного брата. Девушка действительно ощутила резкое опьянение, но оно было какое-то не такое. Голос Танаки стал слабым, речь медленной, а перед глазами все закружилось. Мэй пыталась кричать, проклинать брата и отбиваться, но тело почти что не слушалось, и двое крепких парней взяли хозяйку компании под руки, чтобы оказать помощь. «Вот, так-то лучше, сестренка, поедем ко мне, ты поспишь, все нормально», успокаивающе пропел Кана, давая жестами распоряжение своим людям. «Я пытался по-хорошему эти годы, но даже скалы со временем рушатся, не говоря о людском терпении», добавил брат. «Теперь ты точно подпишешь бумаги, но моя цена резко снизится. Уводите. Пошел ты, я тебя уничтожу», промямлила девушка, на что Кана лишь ухмыльнулся. Несмотря на желание получить все и сразу, он не был поехавшим отморозком. Никто не собирался прятать Мэй в погребе, резать или пытать током. Танаку действительно хотели везти домой к Кана. Там она поспит и одумается, получит возможность поболтать с братом без лишних глаз, а потом он найдет несколько относительно честных способов заставить девушку подписать документы. Пусть потом доказывает, что гостила у брата не по своей воле. С его мощными юристами это будет непросто. Япония не такая уж тропическая страна, как я думал. Сегодня с океана подул свежий ветер, и мне в деловом пиджаке стало немного холодно. Прогулка слегка затянулась, умудрился заблудиться в своем родном городе, зайдя куда-то в другой район, хотя, Токио огромен, знать его полностью нереально, так же, как и Москву, так что ситуация вполне рядовая. Сейчас открою карту и пойму, куда двигаться. Сегодня выдался выходной, японцы проводят такие дни в гигантских торговых центрах, где есть все, от стеклянных смотровых площадок до потешных казино, где вместо большого куша можно выиграть сувенир или игрушку. Я решил проявить креатив в этом плане и просто пошел прогуляться. Любил делать это и в прошлой жизни. Когда идешь вперед без конкретной цели, мозги хорошо прочищаются, а стресс и напряжение сходят на нет. На мне красовался дешевый пиджак и рубашка, но это была не рабочая, а, так сказать, прогулочная форма, отличавшаяся от офисного дресс-кода. Настолько привык к рабочему одеянию, что носить простой свитер или толстовку было уже непривычно. Ладно, нужно понять, как отсюда уехать. Вызывать такси слишком дорого. Посмотрим, что тут по транспорту. Думая об этом, заметил, что нахожусь в неплохом месте. Дома не слишком большие, имеют неповторимый дизайн. И ты уже не чувствуешь себя заложником каменных джунглей. Вокруг стоят дорогие машины. По краям улицы расположены недешевые рестораны. Такое чувство, что это тихая гавань для местной элиты. Место, где можно тихо и со вкусом отдохнуть в шумном городе, при этом не став жертвой папарацци и не попав на глаза кому не следует. Кроме гастрономических удовольствий есть и иные варианты досуга. Вон, кафе напоминает собой стриптиз-бар. Конечно, сам я подобные заведения не посещал. Покупал, продавал, курировал одно время. Но чтоб посещать как клиент, никогда. Впрочем, ханжой меня назвать сложно, потому бросил веселый взгляд на нехорошие кафе, улыбнулся без злобы и проводил взглядом нескольких людей, которые тащили под руки Танаку-сан в свою тачку. Девушка едва перебирала ногами, мямлила что-то несуразное и была очень потеряна. Похоже, моя начальница малость перебрала, решив оттянуться в свой выходной. Кто я такой, чтоб судить? Делаю вид, будто ничего не заметил. Иду дальше. Так, стоп, может, у меня паранойя, но ситуация слишком странная. Танака Мэй не из тех, кто способен на это. Она слегка эксцентричная, эмоциональная и горячая, как любая молодая девушка в любой стране мира. Но у нее отменное воспитание, хорошая деловая хватка и чувство такта. Вряд ли бы она позволила себе накидаться и выйти на улицу под камеры наблюдения. К тому же сейчас разгар дня. Днем люди пьют меньше, золотая истина всех, кто работал хоть раз в общепите. А мутные мужики в деловых костюмах, особенно тот с тараканьими усиками, похожий на крысу, Как-то слишком навязчиво они помогают Танаке, будто она не просто перебрала, а получила ранение в спину, причем далеко не одно. Быстро сопоставляю факты, вспоминаю, как нас с Эмисайта чуть не убили недавно. Сама Танака говорила о плохих отношениях с братом. Тут не надо быть гением-менталистом, чтобы сделать правильный вывод. Девушку похищают средь бела дня. Почему не ночью и не по-тихому? Откуда я могу знать? Наверняка что-то пошло не по плану. Бандюгам пришлось импровизировать, выходя из сложившейся ситуации. Вон крыса как дергается, глядя по сторонам. Усами шевелит. Гад такой, боится, что план провалится. Я быстро это обдумал. Ублюдки не успели сделать и пары шагов. Дальше резко бросился к ним, понимая, что нельзя медлить. Если ошибся, то попросту извинюсь. Да и Танака поймет. Так что, как ни крути, я ничего не теряю. Зато могу спасти главу фирмы от крайне нехороших последствий. Конечно, я не стал устраивать драму. Шел со спокойным лицом, пристально глядя на гадов. Те остановились, не ожидая такого исхода. Потом переглянулись между собой, а усатый толкнул одного из подельников, чтобы тот разрулил ситуацию. «Чего тебе надо, парень?» Идя навстречу, бросил крепкий парнишка. «Отпустите ее, иначе потом пожалеете». Холодно, голосом нетерпящим возражений, произнес я. «Что о?» – протянул бандит, оценивая меня взглядом. Причем оценка была явно не в мою пользу. Девушка выпила лишнего, все хорошо, иди своей дорогой, друг, и не лезь куда не зовут. Добавил, глядя на меня так, будто сейчас вцепится в глотку. «Я видел, что вы ее похищаете. Камеры наблюдения это докажут. И вы отправитесь за решетку, громко, чтоб слышала вся гоп-компания». Бросил в ответ и кивнул на камеры, расположенные на деревьях и зданиях. «Отпустите! Я не хочу у-у-у!» простонала Танака, кое-как упираясь и не давая себя тащить дальше. «Чон, долго ты будешь возиться? Убери его, живо!» Нервно крикнул усатый, выдавая себя с потрохами. «Решил поумничать, нищий, лучше б заработал себе на одежду!» Ядовито прошипел противник и пошел вперед, сунув руку в карман пиджака. «Наверняка там было оружие!» Шокер, раскладной нож или даже пушка. По идее я должен был испугаться, огрести люлей и свалить, но кое-что пошло не по плану. Я двинулся навстречу бандиту, применив свою новую силу, точнее, возросшие после реинкарнации давние навыки. Парень не успел моргнуть глазом, как в грудь врезался мой кулак, а два пальца другой руки ловко воткнулись в горло. Похититель не успел ничего сделать, раскрыл рот, закашлялся и упал на колени. Выходит, я избил человека на улице и подставил себя под статью? Нет, на камерах будет видно, что гад попер на меня с явно недружескими намерениями. К тому же, я бил резко и без замаха, с очень близкой дистанции. Видеосъемка вряд ли будет прям идеальной, пойди разбери, что тут было. Может, я просто толкнул недоумка, а ему стало плохо в тот самый момент. Да эти уроды вряд ли пойдут в полицию. Они человека, на минуточку, похищают. Плюс светиться в местных органах тоже не стоит. Кстати, я нанес мудаку минимальные повреждения. С такими побоями даже стыдно куда-либо жаловаться. Все произошло очень быстро. Парни обалдели от моих действий и замерли, словно вкопанные. Главарь пытался угрожать, но это уже не сработало. «Отдайте девушку, быстро, тогда конфликт будет исчерпан», — сказал железным тоном, подходя к компании ближе. «Эй, кем ты ей будешь, вообще?» — спросил усатый, тараща глаза. «Внештатный телохранитель, так скажем», — отчеканил без лишнего промедления. «Кана, это он меня тогда врезал. Скажи, чтоб его поломали», — промямлил жирный мужик, стоящий позади всех. «Какого черта? Ты сказал, он был двухметрового роста», — вспылил на подельника главный. «Да, с ним еще был большой, а он поменьше, но тоже много себе позволяет», — произнес толстяк, с трудом подбирая слова. «А-а, мамата, как ты меня достал? Отпусти девушку и разбирайся со своим дружком, сколько влезет», — напирал я. Краем глаза заметил, что на крыльце одного заведения стоят работники в форме официантов и пристально наблюдают за нами. «Я с ним, я хочу с ним», — простонала тем временем Мэй, указав на меня. Усач посмотрел по сторонам, оценивая свои шансы. Нет, он не был отморозком, как те якудзы. Мужик явно дорожил репутацией и пытался играть роль хорошего мальчика. «Ладно», — выдавил он, чуть помедлив, — «забирай эту наглую девку, но если с ней что-то случится, ответишь. И да, я тебя запомнил, пацан». «Я тебя тоже», — ответил его жетоном. Крепкий парень толкнул Мэй в мою сторону. Она повисла на шее и чуть меня не свалила. «Давайте, живее, уходим. Чон, долго тебя еще ждать?» «Кана», он отбил мою глотку. «Зараза, глотать теперь больно, кхе-кхе. Заткнись и садись в машину, пока твою глотку не прочистили чем-то другим». Бандюги поспешили убраться, чтоб не светиться под камерами. Я тоже направился в сторону, отыскав взглядом машину Мэй. К счастью, это было несложно. Ее Lexus отлично бросался в глаза. Девушка быстро приходила в себя. Когда подошли к тачке, она перестала на мне висеть. Потом вовсе пошла сама, пошатываясь и трогая голову. Боялась, что подумают не то, видя, как обжимается с незнакомцем. Лучше б думала, когда попадала в ловушку, куда ее, очевидно, заманил тот усатый. «Погоди, я сама, не спеши», как в бреду простонала Танака, доставая брелок с ключом трясущейся рукой. «Простите, Танака-сан, но я нарушу рабочую этику. Тем более, что сейчас выходной», — иронично сказал, забрав ее ключ. Открыл машину своей рукой, посадил девушку на водительское сиденье, а сам уселся на пассажирское. Никакой наглости в этом не было. Я должен убедиться, что с Мэй все нормально. Да и шататься здесь лучше не стоит. Проще посидеть в тачке, пока все уляжутся. Машина была отделана по последнему классу. В ноздри проник запах новой кожи, хорошего пластика, лака и приятного освежителя воздуха. Я осмотрел приборную панель, с ностальгией вспоминая, как у самого еще недавно была парочка таких ласточек. Ох, он за это ответит. Они меня подставили. Брызнули в лицо какой-то дрянью и все, со злостью выпалила девушка, окончательно приходя в себя. Мэй стала рыться в сумочке. К счастью, там оказалась маленькая бутылка с водой. Девушка выпила ее с таким рвением, будто действительно употребляла саки пару дней кряду. Танака извинилась за быстрое питье. Не знаю зачем, но кивнул головой в знак приличия. Потом Мэй сказала, что все хорошо, и действие психотропной дряни прошло. Побоялся, что глава фирмы поедет в таком состоянии за рулем, ведь остаточный эффект все еще сохранялся. Потому решил слегка поболтать и задал пару вопросов, нарочно затянув время. В другой ситуации дамочка меня бы послала, еще не давала отчеты нищим стажерам. Но девушке надо было открыться. Она не могла держать все в себе, а я ей просто подыгрывал. К тому же, после всего, что случилось, я стал проверенным человеком. Вон, спас ее секретаршу от смерти, так еще не проболтался про секретные образцы. Кому после этого доверять, как не мне? Следующие минут 10 я слушал эпичную историю из индийского фильма. Злой брат хочет отнять компанию. Сестра решила поболтать лично и вывести его на чистую воду. В итоге, оказалось, что он мудак, но не псих. И посланные к нам убийцы вообще левые. Зато компанию Кана хочет по-прежнему. После очередного отказал, решил пригласить сестренку к себе с визитом. А в домашней атмосфере уговорить поменять решение. Да, знаем мы такие приколы. Сначала просто родню опаивают и тащат куда-то, потом угрожают и заставляют все подписать, а дальше и молоточком по темечку можно. Потому крики раскаяния, слезы, сопли, мол, она сама упала по глупости. Я просто хотел, как лучше, а получилось уголовка и прочее. Вот она, дележка наследства, бессмысленная и беспощадная. Так что я без преувеличения спас жизнь Танаке, но скромно о том умолчал, просто слушая ее историю и кивая. Боже, куда подевалась охрана? Я проверенных специалистов с собой взяла. Заранее готовилась ко всему. Как же так, сокрушалась девушка, не понимая, в чем просчиталась. Как потом оказалось, охрану ее одурманили и отправили куда подальше, чтоб не мешалась. Тут можно было прочитать 100 нотаций и дать кучу полезных советов. Но все случилось так, как случилось. К тому же, я не хотел забивать Мэй без того гудящую голову. А главное, меня сейчас интересовало совсем другое. Глава 14. «Слушайте, а кто может вам еще желать зла?» — задумчиво процедил я, когда Мэй замолчала. «Что?» — резко вздрогнула дамочка. «Вы сами сказали, что Кана тут ни при чем. На нас сами напали не его люди. Но они были хорошо подготовлены и знали о наших планах. Значит, против вас работает кто-то очень серьезный?» — пояснил с небольшим напряжением. «Да, нужно во всем разобраться. Выходит, ситуация сложнее, чем мы думали», — мрачно отметила Мэй и стала массировать виски. Я вежливо спросил о том, нужна ли ей помощь. «Может, надо сбегать в аптеку, вызвать такси или скорую?» В ответ Танака лишь улыбнулась и достала из сумочки пудреницу, чтоб поправить свой макияж. «За меня не волнуйся», — «Сейчас поедем», — бодро сказала в ответ, не желая демонстрировать слабость перед своим подчиненным. «Нет, спасибо, я на автобусе». Тем более сам хотел прогуляться, тут же пояснил ей. «Обычно парни подвозят девушек на крутых тачках, а не наоборот. К тому же, это Япония, где подобное для мужчины вдвойне не очень. Так что лучше отказаться от услуги и идти во свояси». «Стой», — громко сказала Танака, видя, как я тянусь к дверной ручке. «Ты хочешь за мной проследить, верно ведь? Вдруг мне станет плохо в дороге? Ну вот, считай это специальным заданием, Кавасима-сан. От таких дел нельзя отказываться, даже в свой выходной, уж прости», — пояснила деловым тоном и завела мотор. «Раз уж на то пошло, можно не думать о принципах. Мне действительно не хотелось отпускать ее одну в таком состоянии, потому принял предложение и пристегнулся. Вскоре мы уже ехали по улицам Токио, бороздя широкие проспекты и малые улочки. Везде были ограничения скорости и пешеходные переходы, так что двигатель тачки откровенно скучал. Но Мэйтанака водила при этом неплохо. Мне даже ни в чем было ее упрекнуть, хотя сам был водителем с большим стажем. По ходу выяснилось, что Мэй младше меня всего на 2 года, а выглядит как первокурсница, которой сложно доверить сортировать документы, не говоря уж о руководстве компанией. Вот что значит хороший уход за собой и правильный макияж. Я был приятно удивлен, узнав ее возраст. В какой-то момент Танака осознала глубину той расщелины, откуда я ее вытащил. Мэй на полном серьезе сказала просить что угодно, ведь я уже второй раз совершаю, по сути, подвиг, круче любого телохранителя. Я немного подумал над этим и уверенно отказался, чем вызвал неподдельное изумление главы фирмы. «Погоди, ты серьезно подумал? У тебя сложная ситуация, Кайта», — сказала, перейдя на совсем уже дружеский тон. «Ты можешь получить от меня серьезную помощь, причем абсолютно заслуженно. Многие менеджеры выбивают места по знакомству, кого-то просто продвигают родители, а ты рисковал жизнью и стесняешься, будто совершил преступление. Не надо так. Нет, мне не нужна помощь, Танака-сан». «Это последнее слово», — сказал с легкой улыбкой и невозмутимым спокойствием. «А как я мог ответить в такой ситуации? Продвижение по карьерной лестнице — запрещенный прием. Об этом все быстро узнают. У меня появится куча врагов, слухи разгорятся лесным пожаром. Конечно, я не прочь схлестнуться с толпой говнюков, если надо, но лезть на рожон сейчас глупо. К тому же я не планирую работать в Танмэй много лет. Это лишь стартовая площадка, не более. Значит, быть карьеристом не стоит. Тогда, может быть, просто деньги? Брать от женщины взятку не слишком прилично. Получится, что меня просто купили, сделав обычным цепным псом, каких множество. Начать строить любов тоже глупо. Можно было сказать: теперь с вас одно свидание. Но зачем? Ни к чему морочить голову богатой девчонке. К тому ж, такая Санта-Барбара может еще выйти боком. Да и сам я не хотел создавать семью, независимо от статуса девушки. Пока лучше пожить для себя и добиться поставленных целей. А вот иметь обязанную мне жизнью, влиятельную красотку под боком, это неплохой вариант. Кто знает, что будет дальше. У меня грандиозные планы, которые могут содержать кучу подводных камней, и на случай проблем есть влиятельная особа, видящая во мне бескорыстного спасителя и желающая вернуть долг. Тогда уже стесняться не стану, обращусь, как только прижмет. А пока надеваю маску благородного самурая, поражая главу компании своими моральными качествами. «Ты правда не прост, стажер Кавасима. Я уважаю твое решение, но знай, теперь ты всегда можешь рассчитывать на меня, в рамках допустимого, разумеется», с трудом скрывая удивление, произнесла девушка, подъезжая к моему дому. «Я заранее сказал адрес, а когда приблизились, подсказал, куда поворачивать. Так что с этим проблем не возникло. Кто бы знал, что родной брат станет злейшим врагом», проявив небольшую слабость, вздохнула Танака. «Я лишь пожал плечами, с трудом удерживая себя от нотаций. Ладно, спасибо тебе еще раз. С такой смелостью нельзя оставаться стажером. Я обещала тебе повышение, Кавасима-сан. И вот, момент наступил», напоследок пояснила Танака, желая хоть что-то для меня сделать. «Не надо, это сейчас не требуется», ответил, слегка улыбаясь. «Стажер Кавасима, ты спятил?» Не выдержала девушка, взвинченная за весь этот день. «Это не моя прихоть или желание. Карьерный рост в твоей ситуации – неизбежная мера. Если ты это не понимаешь, то не знаю, о чем с тобой говорить. Извините, что огорчил вас, но я имел в виду абсолютно другое», сказал, слегка склонив голову, дружелюбным тоном. «Меня уже повысили до младшего менеджера и перевели в другой отдел». «Как?» – удивилась Танака. «Это долгая история, которую с удовольствием расскажу, если у вас найдется лишнее время», – загадочно произнес я. Мэй думала, что меня никто не повысит, точнее, что я не смогу привлечь внимание руководства без ее покровительства. Еще бы, я не слишком похож на тех, кто прет по карьерной лестнице как ракета. А тут вон оно что, древний мамонт не такой уж и древний, выходит. Что ж, рада за тебя, если так, я обязательно сама все узнаю, а пока у меня мало времени. И так потеряла полдня из-за этого психопата, проговорила Танака, давая понять, что пора расходиться. «Понятно, тогда я пойду», — сказал, кивнув головой. Но тут же резко осекся и задал важный вопрос, который давно меня мучил. «Танака-сан, что было в коробке, которую мы сами переносили? Вы знаете, что я вас не выдам. Дайте хотя бы намек, чтоб можно было иметь представление». «В коробке», — ответила девушка, не ожидая такого вопроса. Она хотела бросить что-то вроде «не твое дело» или «секретная информация». Но после всего, что случилось, это было очень бестактно. Говорить правду при этом тоже нельзя. Судя по всему, дело крайне серьезное. Я и сам бы не хотел видеть все карты, чтоб не подвергать себя лишним рискам. «Ох, Кавасима-сан, слушай», выдержав долгую паузу, протянула Танака, будто отвечала на сложном экзамене. «Можешь представить компьютер, самый обычный, не игровой, домашний комп?» «Без проблем», ответил, не понимая, к чему она клонит. «Так вот, компьютер лучше, чем, скажем, планшет. У него, за редким исключением, больше возможностей». «Так, да», — ответил, ведя бровью и все еще находясь в полном недоумении. «А у планшета больше характеристик и функций, чем у телефона», — продолжила Мэй. «Ну, допустим, что по умолчанию больше, не вдаваясь в технические подробности». Пусть так, не стал раздувать спор и тормозить ее мысль. «А у часов параметров меньше, чем у смартфона». «Часы, они вообще менее функциональны, не так ли?» «Какие нафиг часы?» Чуть не выпалил вслух. Потом понял, что речь про умные часы, которые считают калории, имеют Bluetooth, флешку, могут воспроизводить музыку и еще что-то там. У знакомых в Москве были такие гаджеты от известной яблочной фирмы. Не особо понимал, зачем покупать их втридорога. Но зато хотя бы знал, что и как, а то мог бы выступить перед Мэй тем еще старым хреном. К счастью, этого не случилось. Я оказался подкован в таком отношении. «Все верно, тут не поспоришь», — подытожил сказанное начальницей. «В том-то и дело», — воскликнула, проявив непозволительную эмоциональность, после чего смущенно замялась. «У нас появился шанс нарушить эту систему. Что если простые часы будут такими же, как компьютер? Не по размеру или форме, по содержанию. Новая эпоха в сфере гаджетов, понимаешь? Прости, но большего сказать не могу. Главное, что при верном подходе можно совершить революцию. Было бы можно точнее, если б не ублюдки с оружием», спокойнее пояснила Танака, говоря последние слова с большой скорбью. «Я примерно понял, в чем дело. Дальше пытать главу фирмы было бессмысленно. Потому просто взглянул ей в глаза и с уверенностью сказал: «Все наладится. Уверен, образец скоро починит». «Спасибо, буду на это надеяться», натянуто улыбнувшись, ответила Мэй. «Стало ясно, что мы заболтались. Тратить время на пустую беседу будет бестактно». Я открыл рот, чтоб окончательно попрощаться с Танакой-сан, как вдруг она обратилась ко мне с необычной просьбой. Девушка попросила наклониться и хорошенько рассмотреть глаза. Вдруг после психотропного зелья они странно блестят, имеют красный цвет или что-то еще. При возвращении домой Мэй обычно встречалась с прислугой, потому не хотела слухов у себя за спиной. Ведь после того случая на дороге ее имя кое-где еще полоскали, не желая оставить в покое. Я наклонился как надо, вдохнул запах тела молодой женщины и нежный аромат парфюма. Потом осмотрел выразительные, в меру подведенные макияжем глаза и сделал экспертное заключение. «Все хорошо, можете даже не волноваться. В крайнем случае, скажете, что слегка простудились», — сказал, стараясь держать себя в руках, ведь мужское начало неплохо так пробудилось. «Спасибо за все, Кавасима-сан», — ответила Мэй и поклонилась, сидя за рулем. Ответил на ее жест, как полагается, после чего, наконец-то покинул машину и отправился в дом, наслаждаться остатком выходного, который, несмотря на холодный ветер, выдался довольно горячим. Не успел подойти к подъезду, как почувствовал, что за мной наблюдают. резко обернулся и встретился взглядом с Томи, которая была в короткой юбке, несмотря на погоду, и держала в руках пакет с покупками. Видно, возвращалась из магазина. «Привет, Кайта, быстро ты, если честно», сходу сказала мне, бросив весьма странный взгляд. «Здравствуй, Томи». «Ага, подвезли на машине», ответил, не считая нужным что-то скрывать. «Хэмэм, вообще-то я про другое». «Быстро нашел замену старухе, с которой мы тогда спорили», сказала, добавив в голос немного злости. «Что? Не понял, о чем ты сейчас?» Расплылся в улыбке, понимая, что попал в не самую приятную ситуацию. «Так, ни о чем», пропела Томи, болтая пакетом из стороны в сторону. «Просто смог охмурить девушку из богатой семьи, которая теперь тебя возит. Думаю, это нормально. У западных людей давно так. До нас, видимо, тоже дошло. Вот поэтому не хотел, чтоб меня подвозили. Не хватало еще проблем вне работы. Хотя у нас с Томи ничего нет. Почему она вдруг так завелась?» «Томика», строго сказал ей, привлекая внимание. «Меня просто подвезла коллега по работе, не больше. Она моя начальница, если так, вызвала в выходной, оторвав от дел, а в благодарность подбросила на машине. В чем дело, Хэмэм, все понятно», пробубнила девушка, надувая щеки. «А целовала тебя тоже из благодарности? Это новый корпоративный ритуал для особо ценных сотрудников». Томи воскликнул, не зная, что делать. Машина Танаки-сан была тонирована, но при этом не наглухо. Так что маленькая шпионка видела, как мы там болтали. А потом я рассматривал глаза Мэй. Наши силуэты сквозь тонировку были довольно размыты. Прибавим сюда расстояние плюс бурную фантазию молодой блогерши. Вот вам и новый роман. Стажер плюс глава компании. Тут папарацци никакие не требуются. Главное, что мои объяснения сейчас будут крайне нелепы. Не надо так сильно кричать. Я сказала, что все понимаю. Просто не думала, что ты такой резвый и все. Ладно, до скорой встречи. Возникнут проблемы с этой богачкой, можешь опять меня звать, равнодушно произнесла девушка, вздернула носик и пошла в дом. Она была спокойна только на первый взгляд. На деле, даже страшно представить. Ну вот, попал под жернова, так сказать. А самое странное, что понятия не имею, как выкрутиться. Когда вернулся домой, за стеной играла громкая и не самая приятная музыка. Вроде какая-то группа айдолов, поющая про любовь электронными голосами. Хотел было постучать в стену, но понял, что лишь раззадорю соседку. Пришлось заткнуть уши наушниками и включить погромче один сериал. Вот он от попсового продюсера. Наслаждаться с утра до ночи тем, что сам десятилетиями толкал в массы. К счастью, ночью Томика успокоилась. Мне удалось хорошенько поспать, а утром наступило от другого характера. Новая работа была лучше прежней, если судить по заданиям. Предпринимательская жилка и креатив позволяли щелкать задачи как семечки. А вот с остальным возникли небольшие проблемы. Ямагути-сан, который был моим непосредственным начальником, оказался не в восторге от ситуации, в которую он попал. Конечно, босс не получил выговор и не потерял репутацию. Напротив, привел в офис смышленого человека, а, то есть меня. Но самолюбие очкарика было сильно ущемлено комичностью той ситуации. А это для японцев порой хуже смерти. К тому же, я был новеньким в коллективе. Значит, можно было на мне отыграться почти без последствий. Ведь дедовщина здесь почти норма. Порой статус человека зависит от того, сколько он занимается тем или иным делом, как долго работает на одном месте и прочее.